Она виделась с Кайяном, но мало о нем знала. Знала она лишь то, что у него не самая сильная культивация. Она впервые видела его в бою. Неужели он так силен, что за секунду уложил 5 культиваторов истинного элемента? Неужели на это способен культиватор 5 уровня истинного элемента? У Било задрожало сердце. Она вдруг поняла, почему ее госпожа так его ценит. Мальчишка 5 уровня истинного элемента явно был необычным. Старцы, находящиеся в небесной площади лекарств Ле, не могли скрыть удивления. Бил Кайян решительно и крайне беспощадно. У помощников были сломаны десятки костей. Культиватору 6 уровня не повезло еще сильнее. Ближайшие полгода он будет прикован к постели. Почему они раньше не слышали о таком могущественном юноше? Равнодушно окинув взглядом хаос и поверженных врагов, Кайян выкрикнул: «Било!» «Да», — отозвалась она, до сих пор потрясенная. «Бери таблетки, мы уходим». «Да». Шагнув вперед, Било схватила 10 бутылок с таблетками, которые держал продавец, и со скоростью света последовала за Кайяном. «Уходите!» — взревел Лэйюй, словно молния в солнечный день, напугав всю улицу. Взревев, он взлетел, приземлился перед Кайяном, преграждая ему дорогу, и сердито посмотрел на него. «Ты ранил моих людей и хочешь просто так уйти?» — размечтался. «Что тебе надо?» — холодно посмотрел на него Кайян. «Поиграй со мной немного». Лэйюй хрустнул шеей, разминая ее. «Если не сможешь победить меня, даже не думай о побеге». «Лэйюй, ты зашел слишком далеко», — нахмурилась Било. «Я уже взял, что хотел. Как ты можешь заставить меня?» С презрением посмотрел на него Кайян. Лэйюй ухмыльнулся. «Таблетка, питающая душу. В небесной площади лекарств Лэ есть таблетка, питающая душу низшего загадочного класса. Неинтересно». Таблетки низшего загадочного класса действительно были весьма ценными, но одна таблетка не могла привлечь внимание Кайяна. Неважно, насколько она была хороша, но принять ее можно было лишь один раз. Глава 319. Он занимает высокое положение. «Таблетки загадочного класса тебе недостаточно?» Лэйюнь поморщился. В конце концов, это была непростая таблетка. Она пополняла духовную энергию. Стоила такая таблетка значительно выше, чем другие таблетки загадочного класса, как минимум 10 тысяч серебром. К тому же, таблетку загадочного класса сложно было создать. В великой династии Хань насчитывалось не больше 30 алхимиков загадочного класса, а его не интересует такое редкое сокровище. Неужели жалкий мальчишка метит на большие? Неинтересно. Небрежно повторил Кайян. Ублюдок. Взгляд Лэйюя похолодел, а истинная ци свирепо вспыхнула. Мне, твоему дяде, плевать, интересно тебе или нет. Дядя настроен сразиться с тобой, и у тебя нет другого выбора. Лэйюй взревел, земля под его ногами затрещала, во все стороны полетели камни и пыль. Из тела Лэйюя стал вытекать зловещий темно-фиолетовый свет, который пульсирующими ударными волнами рухнул на тело Кайяна. «Лэйюй, если ты посмеешь причинить ему боль, тебе не жить!» В отчаянии выкрикнула Било, ее красивое лицо побледнело. Кайян победил одновременно несколько культиваторов истинного элемента, показав всю свою силу, однако Лэйюй был совсем другим. Он был известен во всей злой земле пепельно-серых облаков. Он не был экспертом пика, но все равно был знаменит боевой мощью. Мало кто из его ровесников мог с ним сразиться. К тому же, Лэйюй был кровожадным. Все, с кем он играл раньше, погибли жалкой смертью. Не выжил ни один. Било не знала, справится ли с ним Кайян. Как она могла не волноваться? Что она скажет Шань Цинло, если что-то пойдет не так? Пока мысли кружились в ее голове, вперед вырвалась истинная ци Кайяна. Две ауры яростно столкнулись, и незримая атака Лэйюя угасла. Кайян вдруг увидел лицо Лэйюя, искривленное дикой усмешкой. Изменившись в лице, Кайян быстро взлетел. Неожиданно из пола, где он стоял прежде, вырвались острые лучи зловещего света. Ох, холодно сверкнул глазам Лэйюй. Видимо, он не ожидал, что Кайян окажется настолько осторожным и избежит этой атаки. Пока Кайян парил в воздухе, вокруг него вдруг вспыхнул яркий шар пламени. Доведя энергию Ян до предела, он спикировал, словно орел. Удар оказался разрушительным. Ощутив сильный жар и давление, которые приближались к нему сверху, Лэйюй поднял ладони к небу. Столкнулись ауры, во все стороны хлынули ударные волны, искажающие пространство. Из-за этого тело Лэйюй погрузилось в пол, но дело было не в слабости Лэйюя, а в пространстве, которое не могло выдержать такой тяжелой бомбардировки. Пол вокруг Лэйюя покрылся трещинами. Взгляд Кайяна стал еще холоднее. Без колебаний он ударил истинной ци, намереваясь закопать Лэ Юя. Поняв намерение противника, Лэ Юй взревел, словно дикий зверь, мышцы его вздулись, и он изо всех сил нанес ответный удар. Задрожала половина города ароматов. Магазины, расположенные вокруг, рассыпались на куски, а несчастные, которым довелось в них оказаться, в ужасе кричали и пытались убежать. Такой участи не избежала даже небесная площадь лекарств Лэ. Кай Ян непоколебимо стоял на месте. Тройной взрыв пылающего солнца. Перед Кай Яном тут же возникли три взрывные волны истины Ян. Сила взрыва окончательно погрузила Лэ Юя в землю, а Кай Ян, которого отбросило назад, твердо стоял на земле. Лицо его стало слегка бледным. Лэ Юй не пострадал, это Кай Ян понес некоторый урон. Однако Лэ Юй, застрявший в земле, потерял уважение. Повисла тишина. Толпа с ужасом и потрясением смотрела на Кай Яна. Никто и подумать не мог, что Лэ Юй так опозорит. «Что случилось?» – спросил кто-то. Появлялось все больше и больше людей, в том числе и экспертов бессмертного вознесения. В городе ароматов, которым правила Шань Цинло, редко случались уличные бои. Но сегодня бой оказался настолько шумным, что не удержались даже обычно отстраненные культиваторы бессмертного вознесения. Узнав, что в бою участвует Лэ Юй, они поразились. Но Лэ Юй, кажется, проигрывал. Тело его было закопано в землю по самую шею, а противником его оказался подросток. Что происходит? С кем сражается Лэ Юй? Спрашивали новоприбывшие у старцев бессмертного вознесения, которые толпились неподалеку. Кто этот юноша? Как он может сражаться с Лэ Юем? Один из экспертов семьи Лэ криво усмехнулся. Мы не знаем, откуда взялся этот жалкий отброс, но судя по словам Било, он почетный гость госпожи королевы демонов. Почетный гость госпожи королевы демонов? Почему мы о нем не слышали? Неважно, что нам делать сейчас, мы ничего не можем сделать. Молодой мастер никогда прежде так не проигрывал, несомненно, он вне себя. Ха-ха-ха, вдруг захохотал Лэ Юй из ямы. Подняв голову, он мрачно уставился на Кай Яна. Глаза его сковало холодом, и он вполголоса зарычал. Никто никогда не смел так со мной поступать, а ты смелый, жалкий мальчишка. Его тело снова окутало зловещее фиолетовое свечение, образующее на коже Лэ Юя татуировки. Демоническое фиолетовое тело Ци, воскликнул кто-то из экспертов бессмертного вознесения. Лэ Юй действительно хочет его применить, а нет, молодой мастер не может удержать демоническую Ци, скорее остановите его, слишком поздно. Проклятие, что этот мальчишка, черт возьми, наделал. Как он заставил молодого мастера применить эту технику. Лбы у всех покрылись потом, но они, к сожалению, ничего не могли поделать. Оставалось лишь надеяться, что Лэ Юй быстро победит Кай Яна и уймет фиолетовую демоническую Ци. Демоническое фиолетовое тело Ци было боевой техникой, созданной злым духом, который обитал в злой пещере. Если культиватор многие годы поглощал злую Ци, если ему везло, если его способности были достаточно высокими, то он мог овладеть этой техникой. Каждый год культиваторы приходили в злую пещеру, желая познать скрытые в ней тайны. Естественно, многие из них не вернулись. Некоторые выживали и возвращались, познав демоническое фиолетовое тело Ци. Лэ Юй был одним из тех, кто успешно культивировал эту технику. Поэтому каждый год он приходил в злую пещеру, чтобы поглощать злую Ци и усиливать мощь этой техники. Спустя годы культивации эта техника могла сыграть серьезную роль. Активировав демоническое фиолетовое тело Ци, Лэ Юй стал значительно сильнее, а взгляд его наполнился безумием и злобой. Выпрыгнув из ямы, он захохотал и кинулся к Кай Яну. В руке Лэ Юя появилась большая булава, покрытая алыми пятнами крови. Очевидно, под этой булавой погибло много людей. Лэ Юй был полон сил. Все свидетели этого зрелища понимали, что он вне себя, потому и применил демоническое фиолетовое тело Ци и призвал артефакт. Видимо, он вообще не собирался сдерживаться. «Осторожно, Кай Ян, он сейчас даже не думает», — закричала Било, побледнев. Холодно на нее взглянув, Кай Ян пренебрежительно фыркнул. Увидев атаку, наполненную злой Ци, Кай Ян без колебаний активировал истинную Ян, что хранилось в его дантяне. Несгибаемый золотой скелет наполнился демонической Ци. Опустилась тьма, словно небо скрыла темная туча, свет пропал, и мир погрузился во тьму. Люди не видели дальше своей руки. В темноте свернули два алых глаза, которые были полны безумной кровожадности и жестокостью, как и глаза Лэ Юя. Такая мощная злая Ци. Перевоплощение Кай Яна шарашило их. К кто из культиваторов бессмертного вознесения не обладал невероятным божественным чутьем. Как они могли не заметить, что злая Ци Кайяна еще сильнее, чем злая Ци Лэйюэ? Это не может быть боевая техника, полученная в злой пещере. Но почему она так похожа на технику Лэйюэ? Аура их немного отличалась цветом. Нет, это разные техники. Изумленно произнес один из сильнейших экспертов бессмертного вознесения. Смотрите, вы видите, их глаза похожи, но Лэйюэ охвачен безумием и подчиняется инстинктам, а этот юноша выглядит совершенно спокойным. Неужели он может подавлять свою злую ци? Весьма вероятно. Что за чудовище? Невольно выкрикнула толпа. Немногие эксперты бессмертного вознесения из небесной площади лекарств Лэ нахмурились. Ты труп, хе-хе, бормотал Лэйюэ, впиваясь в добычу безумным взглядом. Сжимая булаву, он медленно приближался к Кайяну, тело его пульсировало бурным давлением. Неожиданно Кайян щелкнул запястьем, и в руке у него появился кроваво-красный меч Асуры. Пространство наполнило убийственная ци, артефакт небесного класса, воскликнул один из экспертов бессмертного вознесения, стоящий неподалеку. Артефакты небесного класса были крайне редкими, и лишь некоторые из собравшихся экспертов обладали такими. К тому же, меч небесного класса стоил значительно дороже, чем просто артефакт. С появлением меча злая ци, исходящая от юноши, вдруг стало сильнее и интенсивнее. Такой молодой, обладает тиранической мощью, сражается артефактом небесного класса, почетный гость госпожи королевы демонов. Кем, черт возьми, был этот мальчишка? Осознав необычность ситуации, эксперты бессмертного вознесения, служащие семье Лэ, покрылись холодным потом. Неужели он прямой потомок кого-то из королей демонов? Если это так, то Лэйюэ навлек на семью Лэ серьезные неприятности. Молодая госпожа Било, молодая госпожа Било. Подошел к ней один из старцев семьи Лэ и осторожно прошептал. Кто такой этот молодой лорд? Било смотрела на Кайяна, ее соблазнительное лицо лишилось последней кровинки и стало серым. Не знаю, госпожа просто привела его, мне сказали только, что он почетный гость. Ты ничего о нем не знаешь? Не сдавался эксперт, продолжая выпытывать. Било медленно помотала головой. Пока они говорили, Лэйюэ и Кайян схлестнулись. Большая булава Лэйюэ, покрытая фиолетовой ци, обрушивалась вниз, и каждый ее удар содержал массу дикой силы, которая постоянно разбивала кроваво-красные теницы меча Кайяна. Глава 320. Это еще не конец. Лэйюэ злобно пошатнулся, крепкие мускулы затрещали по швам, а рука его крепко сжала тяжелую булаву. Каждый взмах булавы сотрясал небеса и чинил разрушения. Тысячи мечей из ци меча, окружившие тело Кайяна, даже не успели помочь ему, потому что их сразу уничтожило. Лицо Кайяна стало суровым, он взмахнул мечом Асуры и направил прямо к Лэйюэ темные волн меча, которые разрывали пространство между ними надвое. Даже не пытаясь увернуться, Лэйюэ безумно расхохотался и вновь ударил булавой. Темные волны меча заставили землю вздрогнуть, однако Лэйюэ, хоть и пошатнулся, не получил никакого вреда. Поглощенный безумием, он кинулся к Кайяну, размахивая булавой. Кроваво-красные глаза Кайяна, окутанные черной демонической ци, источали холодный колкий свет. На его ладонях появился черный туман, который резко бросился вперед. Печать белого тигра, печать божественного быка, раздался свирепый тигриный и бычий рев, и появились два огромных демонических зверя-фантома, окруженные плотной убийственной аурой, которые сорвались с места. Земля под их ногами дрожала, взгляд Лэйюэ сочился безумием. Ни капли не боясь, он дико расхохотался. «Хорошо, хорошо, но этого недостаточно. Когда ты умрешь, я выпью твою кровь досуха. Такой чести ты достоин». Дважды взмахнув булавой, Лэйюэ ударил фантомов, заставив их трепетать, и две фигуры рассеялись. Но пока они его отвлекали, Кайян создал три острых меча из ци меча и направил их к груди Лэйюэ. 2 месяца назад Кайян не умел так манипулировать ци, но после скрытого облачного пика, где он научился культивационному методу Сяофушина, он стал управлять демонической ци значительно лучше. Он еще не постиг ее полностью, однако контролировать ее стал намного лучше, чем раньше. Увидев стремительно приближающиеся мечи, Лэйюэ покрылся холодным потом, и его фиолетовая демоническая ци ринулась наперекор атаке Кайяна. 2 демонические ци столкнулись, поднялись ударные волны, которые вырвали из дороги крепкие камни и разбросали обломки. 2 демонические ци бурлили, а фигура Лэйюэ исчезла во мраке. «Ах!» — потрясенно выдохнула Било, уставившись на демоническую Ци. С самого начала сражения боевая мощь Кайяна бросила вызов ее ожиданиям, и теперь она задавалась вопросом, насколько же велика его мощь на самом деле. Загадочность этого юноши поразили Било. Молодой мастер, принялись кричать эксперты бессмертного вознесения, служащие семье Ле, но скоро успокоились. Они обнаружили, что жизненная сила Ле Юя не уменьшается, а ярость его лишь возрастает. Это жалкое отродье слишком изумительно. Он в одиночку сражается с Ле Юем. Ха-ха-ха, хочу посмотреть на лицо старого пса Ле, когда он об этом услышит. Громко засмеялся эксперт бессмертного вознесения, который с удовольствием наблюдал, как глумятся на Ле Юем. Ле Уцзи, прежний патриарх семьи Ле, был экспертом пика бессмертного вознесения и старейшиной города ароматов. Как жаль, что часть старейшины госпожа демоническая королева отправились в земли короля зверей. Кажется, они не скоро об этом узнают. Злорадствовал другой. Некоторые эксперты бессмертного вознесения семьи Ле вдруг горько искривились и злобно на них посмотрели. Хладнокровное лицо Кайяна стало серьезным, когда он ощутил изменение ауры Ле Юя, лоб его нахмурился. Вдруг в густой черной ци возникло темно-фиолетовое пятно. Сначала оно казалось небольшим сгустком пламени, а потом превратилась в поглощающий огонь. Прорвавшись сквозь мрак, фиолетовая демоническая ци ударила Кайяна. Фиолетовая демоническая ци была такой плотной, что напоминала настоящий огонь, однако он испускал не тепло, а горький холод. Демоническая ци Кайяна пошла в контратаку. Сформировался хрупкий баланс. Черная ци не могла одолеть фиолетовую, и наоборот. После минуты борьбы фиолетовая ци отступила, поглощающая тьма исчезла. И взглядом собравшихся предстало тучное тело Ле Юя. «Хе-хе-хе», угрожающе усмехнулся Ле Юй, закинув булаву на плечо. Помрачнев, Кайян вдруг понял, что он охвачен фиолетовым демоническим огнем. Источая холод, пламя охватило все его тело. Демонический огонь не только окружил его кусающим холодным, но и мешал потокам истинной ци. На самом деле это был не огонь, а демоническая ци, достигшая определенной плотности. Температура тела падала, демоническая ци увидала, а сам Кайян покрывался инеем, застыли даже блестящие белым волосы и одежда. Рот Ле Юя изогнулся в холодной усмешке. «Ты покойник». Фиолетовые татуировки Ле Юя, словно ожив, оторвались от его тела и превратились в пугающего огненного змея, который кинулся к Кайяну. «Кажется, жалкому отродью конец», прокомментировал один из близстоящих экспертов бессмертного вознесения, который наблюдал с большим интересом. Его возглас повторил мысли собравшихся. Наблюдая за таким жестоким сражением, зрители разволновались, но исход оказался таким. Если бы его не заморозили, возможно, он бы мог сражаться с Ле Юем, но теперь, когда его сковали, как он мог избежать атаки? Не сдерживаясь, Ле Юй кинулся с булавой к Кайяну. «Хватит!» — резко выкрикнула Било. Но как безумец Ле Юй, который думал лишь о том, как убить Кайяна, мог перестать. В этот миг вокруг Кайяна вдруг расцвела кроваво-красная буря лепестков. Собравшись вместе, лепестки образовали огромный бутон бегонии, который окружил Кайяна защитным щитом без малейшего зазора. Еще один артефакт небесного класса. У экспертов бессмертного вознесения чуть глаза из орбит не выскочили. Как это возможно? Если один артефакт небесного класса дал понять, что у Кайяна серьезный опыт, то второй такой артефакт дал понять, что они недооценили силу, которая его поддерживала. По крайней мере, семья Ле не могла сравниться с этой силой. Какая сила может дать юноше два артефакта небесного класса? К тому же, два невероятно мощных артефакта, семья Ле не была на это способна. Даже у гения вроде Ле Юя был лишь один артефакт небесного класса. Возможно, юноша был близким родственником одного из пяти великих злых королей или учеником невероятного скрывающегося мастера. Эксперты бессмертного вознесения не могли сказать ни слова, у них отвисли челюсти. «Дураки, что вы стоите? Скорее остановите Ле Юя», напомнил эксперт бессмертного вознесения, не желая ухудшения ситуации. Ах, очнулись от оцепенения эксперты семьи Ле и без колебаний кинулись на поле боя. Оказавшись рядом с тысячей лепестков кровавой бегонии, Ле Юй замахнулся булавой. Ледяной барьер сразу же треснул, и показался Кайян, которого вырвало кровью. Но фиолетовый демонический огонь, который прежде окутывал его тело, почему-то исчез. Чуть дрожа от холода, Кайян взмахнул рукой, призвав кроваво-красные лепестки, и безжалостно ударил мечом Асуры. К Лэйюю быстро полетел огромный меч. Зрачки Лэйюя сузились. Он свирепо взревел, мышцы его вздулись. Подняв булаву, он отчаянно сопротивлялся лепесткам и пытался отразить волну меча. «Хватит!» — наконец закричали эксперты бессмертного вознесения из семьи Лэ. Один встал перед Кайяном, а остальные окружили Лэйюя, одновременно и защищая, и сдерживая его. Лепестки кровавой бегонии замерли, а меч Асуры остановился. «Спокойный, молодой мастер! Прочь! Я убить его хочу! Я должен его убить!» Безумно замахнулся он булавой на экспертов бессмертного вознесения, яростно вспыхнув истинной ци. «Если будете меня останавливать, я вас тоже убью!» Эксперты переглянулись, во взглядах их мелькнуло разочарование. Придя к консенсусу, они быстро нанесли удар. Этим ударом эксперты заставили Лэйюя упасть без сознания. Никто не хотел идти на крайние меры. В конце концов, он не полностью контролировал демоническую ци и мог пострадать от побочных эффектов. Это беспокоило их, и они не вмешивались в сражение, хоть и видели, что у Кайяна серьезный опыт. Но когда Кайян достал второй артефакт небесного класса, у них не осталось выбора. Ситуация не должна была выйти из-под контроля. Даже если Лэйюй пострадал, это было не очень важно. Главным было не оскорбить силу Кайяна. Несомненно, сила была могущественной, и семья Лэ не могла позволить себе такую провокацию. «Что это значит?» Безразлично посмотрел Кайян на эксперта бессмертного вознесения, медленно убирая лепестки кровавой бегонии. «Почтенный молодой лорд», — прищурился эксперт семьи Лэ, сложив ладони и натянув дружелюбную улыбку. «Пожалуйста, умерьте свой гнев. Уверен, вы заметили, что фиолетовая демоническая ци лишила его разума. Конечно же, не всем здесь хотелось смотреть на битву, которая шла не на жизнь, а на смерть». Вскинув брови, Кайян засмеялся. «Конечно, семья Лэ высоко себя ценит, и если вы хотите, чтобы с вами кто-то сражался, человеку приходится сражаться. Но должен ли он останавливаться, если его просит остановиться?» Это от беспокойства эксперт семьи Лэ потерял дар речи, а лицо его покраснело. Но он не мог ничего сказать. В конце концов, молодой лорд пришел сюда купить таблетки, а молодой мастер настоял на оскорблениях и спровоцировал конфликт. Пока эксперт пытался подобрать подходящий ответ, Кайян легко произнес: «Раз вы его уже победили, полагаю, я не смогу продолжить, даже если захочу». «Спасибо, молодой лорд», — радостно улыбнулся эксперт семьи Лэ, испытав облегчение от того, что юноша поддался уговорам быстрее, чем он ожидал. Кайян холодно фыркнул в ответ, но не успел он развернуться, как раздался холодный голос: «Это еще не конец». Услышав это, все члены семьи Лэ горько искривились. Глава 321. Исцеление. Держа в руках десяток бутылок с таблетками, восстанавливающими душу, Било осторожно шла за Кайяном. Ее красивые глаза были прикованы к непоколебимой фигуре, что шла впереди. Лоб хмурился, а на лице отображалась сложная гамма эмоций. Сегодня она сделала то, о чем теперь сожалела. Если бы она не привела его в небесную площадь лекарств Лэ, ничего не случилось бы. Она лишь хотела воспользоваться Лэйюем, чтобы проучить его, но результат превзошел ее ожидания, и Лэйюя оскорбили. Почему он такой мужественный, что смог одолеть даже Лэйюя? Смущенная и запутавшаяся, Било не понимала, что делать дальше и как себя вести. Всю дорогу назад равнодушное молчание Кайяна лишь разжигало ее неловкость. Когда они вернулись во дворец, Било, не способная это вынести, преградила Кайяна дорогу и сердито прорычала: «Почему ты ничего не говоришь?» Но Кайян лишь бросил на нее беглый взгляд, и ее лоб снова нахмурился. «Эй!» Било помахала рукой перед его лицом. «Что с тобой? Почему ты меня игнорируешь? Я понимаю, что ты потрясающий гений, но это не дает права пренебрегать мной. Признаю, я намеренно отвела тебя в небесную площадь, чтобы Лэйюй тебя проучил, но это и твоя вина. Кто знал, что ты окажешься таким назойливым? Я не думала, что все выйдет из-под контроля. Ну, извини, ладно, не надо злиться». Хоть изначально Било и была сиротой, не имеющей отношения к дворянству, но теперь она стала самым доверенным лицом Шань Цинло, и ее очаровательная красота отлично дополнила ее пытливость ума, что сделало ее характер высокомерным. Она никогда не думала о других, следуя собственным целям. В тот день Шань Цинло привела Кайяна и не только разрешила ему жить в павильоне успокаивающего феникса, но и приказала трем самым красивым горничным, чтобы те служили ему. Естественно, Это раздражало Било. Кайян сразу произвел на нее скверное впечатление, и она терпела его лишь из-за приказов Шань Цинло, не относясь к нему хотя бы с долей серьезности. Лишь сегодня, когда Кайян показал силу, равную силе Лэюя, Било поняла, что он немного отличается от других, и поняла, почему Шань Цинло так высоко его ценила. Честное извинение, учитывая ее характер и высокомерие, было пределом ее возможностей. Хмурясь, Кайян неподвижно стоял на месте и молча смотрел на нее. Видя отсутствие реакции, Било возмутилась. «Я уже извинилась перед тобой, ты не можешь просто меня простить? Разве ты не ведешь себя слишком жалко для мужчины?» Вдруг Кайян протянул руку, схватил Било за ворот и подтащил ее к себе. Красивое лицо Било побледнело, и она интуитивно попыталась ударить в ответ, но вспомнила про боевую мощь Кайяна и гневно выкрикнула. «Ты что делаешь? Заговоришь со мной еще раз, я тебя убью!» Холодно фыркнул Кайян. Судя по горящим глазам и холодному тону, Било сразу поняла, что он не шутит, и сердце ее сжалось, а по спине побежал холодный пот. Она упрямо пыталась заговорить, но Кайян вдруг отпустил ее, лицо его стало бледным, и он сплюнул кровью. В крови были остатки фиолетовой энергии, которая яростно билась, словно живая. «Ах!» — воскликнула Било. «Прочь!» Кайян вдруг ударил Било ладонью, и она отлетела на 10 метров. В следующий миг его тело охватил фиолетовый огонь. Волосы и одежда Кайяна мгновенно стали белыми от изморози, появился леденящий холод. В радиусе 10 метров от Кайяна все покрыло синим. Било уставилась на Кайяна, ее красивые глаза блеснули. Оказывается, он не смог полностью нейтрализовать атаку Лэюя, а временно запечатал демоническую ци, которая теперь высвободилась. Это был фиолетовый демонический духовный огонь, полученный от злых духов, которые жили в злой пещере. Конечно же, это был не настоящий огонь, а фиолетовая демоническая ци. Лэюй уже давно поглощал ее и теперь мог включать ее в свои атаки. Эта демоническая ци была необычайно устойчивой. Она заражала человека, словно личинки в гниющих костях, и вопрос был только в том, когда Кайяна поглотит злая ци, и он замерзнет насмерть. Било лишь слышала об этом и до сегодняшнего дня не видела подобного. «Тебе больно?» – спросила Било. Раздражение снова сменилось чувством вины. «Конечно же, больно. Ты меня под это подвела», – процедил Кайян, глубоко вздохнул и активировал тайное искусство истинной ци, чтобы подавить фиолетовую демоническую ци, бушующую в его меридианах. Лэюй правда был экспертом среди своих ровесников. Хоть эксперты бессмертного вознесения из семьи Лэ вмешались до того, как он достиг пика превосходства, Кайян понимал, чем все закончится. Кайян понимал, что если бы они продолжили сражаться, у него не было бы шанса на победу. В конце концов, Лэюй был на 4 подуровня выше него и обладал невероятно высокой боевой доблестью. К тому же, огромная булава, которой он орудовал, содержала разрушительную силу. Даже защити себя 1000 лепестков кровавой бегонии, Кайян подставил под удар 6 органов и до сих пор не мог избавиться от ранения. «Что ты собираешься делать?» — с беспокойством спросила Било. «Лечиться, очевидно же, свиноголовая. Ох, нам надо спешить». Било помогла Кайяну, быстро отведя его в павильон успокаивающего феникса. Хоть Кайян и назвал ее свиноголовой, Било даже не разозлилась. По крайней мере, она не видела холодного убийственного намерения, которое раньше сквозило в поведении Кайяна. Иными словами, он уже не так сильно на нее злился. Вернувшись в павильон успокаивающего феникса, Кайян спустился на первый этаж к ванной, снял потрепанную одежду и погрузился в теплую воду. К Било подошли 3 горничные, прислуживающие Кайяну. «Что произошло с молодым лордом?» — мягко спросила зрелая красавица Юньли, понимая, что что-то не так. «Он сражался с Лэю и пострадал», — пробормотала Било. «Ах!» — Юньли прижала к сочным красным губам худую руку, и ее очаровательные глаза испуганно вспыхнули. «Хочешь сказать, молодой лорд сражался с молодым мастером семьи Лэ? Как это произошло?» «Не спрашивай, это была моя ошибка», — громко вздохнула Било и рассеянно вручила бутылки с таблетками Жо Ю и Жо Цин. Юньли поняла, что расспрашивать будет не самым мудрым решением. «Кажется, старшая Юнь, он до сих пор на меня зол. Как мне извиниться, чтобы он меня простил?» — вдруг спросила Било после секунды неловкого молчания. «Извиниться?» — во взгляде Юньли мелькнул след удивления, она изумленно посмотрела на Било и легко засмеялась. Младшая Било хочет извиниться перед ним. Должно быть, сегодня солнце взошло на западе. Возможно, ты чувствуешь к нему. Нет. Яростно посмотрела на нее Било и расплылась в злой улыбке. Что за похотливые мысли? Хочешь, чтобы я удовлетворила твои тайные желания? Совсем нет. В испуге вскрикнула Юнли и быстро отбежала от Било. Хорошо, тогда скажи, что мне делать? Юнли очаровательно улыбнулась, слегка покраснела и прошептала. В таких случаях самое сильное оружие – женское тело. Только об этом и думаешь. Хватит уже, несколько раздраженно сказала Било. Хорошенько за ним ухаживай, я отойду. Если с ним что-то случится, как можно скорее сообщи мне. Да, кивнули Юнли, Жо Ю и Жо Цин. Закрыв глаза, Кай Ян лежал в ванной и управлял тайным искусством истинный Ян. Фиолетовая демоническая ци, текущая по его меридианам, под натиском чистой истинной Ян медленно сгорала. Часть вышла из тела, часть превратилась в его собственную энергию, а часть поглотил несгибаемый золотой скелет. По природе своей эта ци была злой и невероятно напоминала энергию, хранящуюся в золотом скелете, но все же она была другой. Это была энергия, которую культивировал Лэ Юй. В ней остались его знания боевых искусств и следы его ауры. Кай Ян явно не мог сравниться с Лэ Юем в знании боевых искусств, так что это можно было исключить. Но другая часть энергии состояла из фиолетовой демонической ци, полученной от злых духов из злой пещеры, и золотой скелет мог поглотить ее. Растворить злую ци оказалось довольно тяжело. У Кай Яна ушло целых 3-4 дня, чтобы полностью очистить меридианы. Когда он закончил, из золотого скелета вырвалось легкое колебание. Кажется, так называемая фиолетовая демоническая ци пришлась ему по вкусу. Это открытие заставило Кай Яна невольно нахмуриться. В сражении с Лэ Юем не было победителя, но сражение стабилизировало его пятый уровень истинного элемента. Еще Кай Ян смог сравниться с ведущим экспертом своего поколения. На самом деле он редко сталкивался с такими противниками. Ученый из секты Меча Девяти Звезд, Цу Имен из семьи Цу, а теперь Лэ Юй. Каждый из трех был необычным талантом, каждый обладал силой, которая не позволяла Кай Яну их недооценивать. Мир вправду был широк. Кто знает, сколько еще таких гениев в нем было. Он медленно открыл глаза, его тело и разум освежились. Пять раненых внутренних органов полностью выздоровели. Он заметил, что вода в ванной приобрела фиолетовый оттенок и теперь испускает слабое свечение. Выйдя из ванной и вытершись, он не спеша оделся и вышел из павильона. Юнли, Жо Ю и Жо Цин встретили его со счастливыми лицами. «Раны молодого лорда зажили?» – спросила Юнли. «Да», – кивнул Кай Ян. «Слава богу», – облегченно вздохнула Юнли, повернулась к Жо Ю и Жо Цин. «Скорее сообщите Било, когда она узнает, что молодой лорд выздоровел, это облегчит ее волнение». «Да», – решительно ответили Жо Ю и Жо Цин и поспешили. Юнли перевела взгляд на Кай Яна и с улыбкой произнесла: «Молодой лорд должен знать, что последние несколько дней Било приходила сюда по несколько раз в день, чтобы узнать о твоих ранах. Она тоже вымоталась и выглядит измученной. Она сама в этом виновата», – фыркнул Кай Яна. Забота Било об его благополучии не имела ничего общего с заботой о нем, она была вызвана страхом перед Шань Цинло, которая могла ее наказать. Как он мог не понимать очевидных вещей? Юнли не сдержалась и хихикнула. С самой молодости Било провела большую часть жизни, прячась во дворце, круглый год прижимаясь к госпоже, и не была достаточно рассудительной. Молодой лорд не должен опускаться до ее уровня. Глава 322. Тебе конец. Видя, что Юнли, пытаясь защитить Било, зашла так далеко, Кай Ян понял, что задерживаться не стоит. К тому же, его случившееся не беспокоило. В основном, его расстраивало то, что у Било были против него планы. Он считал, что после этого инцидента Било уже не совершит чего-то подобного. Юнли быстро продолжила. «Таблетки, которые купил молодой лорд, в твоей комнате, а все счета оплачены». Кай Ян кивнул. Наличие могущественного покровителя значительно меняло ситуацию. Он смог купить столько таблеток и даже не заплатил за них. Неудивительно, что молодые лорды и молодые госпожи великих сил развивались быстрее, чем обычные люди. Практически неограниченный доступ к ценным ресурсам в сочетании с врожденными высокими способностями позволяли достичь высоты, недоступной ровесникам. Мир всегда был несправедливым. К тому же, несколько дней назад в дворце посетил член семьи Лэ и кое-что оставил, многозначительно улыбнулась зрелая красавица. «Вот как, семья Лэ?» — вскинул брови Кай Ян, На лице у него проступило удивление. Да, он принес бутылку таблеток загадочного класса, которые полезны для восстановления духовной энергии. Прикрыв рот рукой, Юньли изящно засмеялась. Член семьи Лэ настаивал, чтобы я передала их молодому лорду. Я видела, как молодой лорд был ранен, поэтому взяла их. Молодой лорд хочет их забрать или, может, ты хочешь отказаться? Чушь, усмехнулся Кай Ян. Он приложил такие усилия, чтобы преподнести этот дар. Естественно, я должен их взять. Видимо, готовая к такому ответу, Юньли кивнула. Хорошо, боюсь, если бы ты отказался от них, семья Лэ лишилась бы уважения. Все к лучшему, я знала, что молодой лорд доброжелателен. Этот лис, у Кай Яна горели щеки. Семья Лэ подарила ему такую драгоценную вещь. Кай Ян отчетливо понимал, что это лишь попытка сгладить отношения. Но семья Лэ по-прежнему считалась великой силой, и Кай Ян удивился тому, что их можно было так легко скомпрометировать. У Шань Цин Ло серьезный престиж, тихо прошептал Кай Ян, сделав вывод, что семья Лэ поступила так лишь ради того, чтобы угодить Шань Цин Ло. Он не знал, что семья Лэ не знала про его происхождение, поэтому сделали это, не желая случайно оскорбить таланта, достигающего небес. Если бы они поняли, что могут спокойно уничтожить Кай Яна, стала бы семья Лэ такой щедрой. Но сражение Кай Яна и Лэ Юя состоялось в городе ароматов, и его видели слишком много людей. Они не могли привлекать подозрений, поэтому временно пошли на компромисс, боясь оскорбить стоящую за ним великую силу. Бутылка таблеток загадочного класса была весьма дорогой, но семья Лэ могла себе такое позволить. Услышав его бормотание, Юньли очаровательно улыбнулась и продолжила. «Я должна сообщить молодому лорду еще кое-что. Вот как? Что же? Многие молодые мастера города и даже несколько молодых госпож хотели бы пригласить к себе молодого лорда и пообщаться с ним. Происхождение Кай Яна было весьма загадочным, он не мог не привлечь внимание разных местных сил. Последние несколько дней все великие силы, проживающие в городе ароматов, приложили немало усилий, пытаясь выяснить, откуда он родом, но они даже не могли узнать, как его зовут. Лучшее, что они могли сделать при таких обстоятельствах, так это пообщаться с Кай Яном, надеясь узнать много полезного. Если его действительно поддерживала великая сила, в их интересах было подружиться с ним, но даже если у него не было происхождения, они все равно желали протянуть ему оливковую ветвь, потому что он был многообещающим талантом. «Не стоит», — нахмурил лоб Кай Ян, «мне нечего сказать». Услышав решительный отказ, Юньли немного удивилась и изящно засмеялась. «Очень хорошо, я вернусь к культивации», — произнес Кай Ян и вернулся в свою комнату на втором этаже. Провожая его взглядом, зрелая красавица Юньли немного странно посмотрела на него, медленно покачала головой и тепло улыбнулась. Никогда прежде она не видела такого решительного юношу. Кажется, у его силы были причины, учитывая его дикость и темперамент. Следующие несколько дней Кай Ян изучал тайны истинного пути алхимии, но прогресс был невыносимо медленным, он даже не понимал, когда познает их полностью. Но Кай Ян не роптал, его истинная цель заключалась в том, чтобы истощить духовную энергию, изучая истинный путь алхимии. Знания были второстепенной задачей, он принимал таблетки, питающие душу, и его душа постепенно становилась сильнее, более грозной, более жесткой, и теперь его божественное чутье охватывало куда больший диапазон. Таблетки заканчивались быстро. В основном, это было связано с тем, что таблетки были не самого высокого качества, и эффект оказывался слабее, чем нужно было. Если Кай Ян хотел быстро восстановить духовную энергию, единственным путем было принимать как можно больше таблеток. Даже бутылка таблеток загадочного класса, которые доставила семья Лэ, закончилась меньше, чем за два дня. Никто не осмелился бы культивировать духовную энергию, как Кай Ян, неустанно изматывая себя и пожирая огромное количество таблеток. Если бы кто-то попытался, он бы навсегда повредил душу и на всю оставшуюся жизнь превратился в идиота. Чутянь этого не боялся, потому что у него был лотос, согревающий душу. 10 дней спустя запас таблеток исчерпался, и хотя Кай Ян ощущал, что душа стала значительно сильнее, он вновь попытался стереть печать поиска души, но потерпел поражение. Всякий раз, когда он пытался стереть печать дьявольской соблазнительницы, он погружался в иллюзии, которые околдовывали его. Однажды он раздел эту соблазнительницу и отшлепал ее. В глубине души Кай Ян проклинал себя. Раздался легкий стук, очевидно, кто-то стоял у двери. «Входите», — позвал Кайян. Дверь распахнулась, и вошла, хихикнув, Било, одетая в очаровательное алое платье. Ее наряд давал понять, что она намеренно подражает стилю Шань Цинло, окружая себя соблазнительной аурой. Кайян удивился. «Зачем ты пришла?» С того дня, как они вернулись во дворец, Било не показывалась Кайяну, но иногда Юньли выступала в ее защиту, и Кайян забыл про конфликты прошлого. Он не ожидал, что она придет к нему в таком виде. Но перед ним стояла Било, без прежнего гордого и властного отношения. Она смотрела на Кайяна несколько нервно, во взгляде виднелся след непонимания и нежелания. «Я пришла, чтобы проверить, как ты», — тихо сказала Било, и в тоне ее послышался намек на кротость. Она смущенно смотрела на Кайяна. Кайян легко улыбнулся. «Если ты до сих пор беспокоишься по поводу случившегося, в этом нет нужды, я не хочу вспоминать прошлые обиды. Ты правда не сердишься?» Удивленно посмотрела на него Било. «До тех пор, пока ты не решишь снова меня подставить. Да, да, обещаю, что больше не буду так поступать. В тот день произошло недоразумение», — улыбнулась Било. Медленно подошла к Кайяну и нежно прошептала: «Если госпожа спросит, что случилось в тот день, я хотел немного размяться. Лэйюй попался мне под руку», — непринужденно ответил Кайян, понимая, что именно он должен сказать. Било радостно улыбнулась. Прижав к груди хрупкую белую ладонь, она с облегчением вздохнула, словно у нее упала гора с плеч. «Ты и правда хороший, я тебя недооценивала». Сказав это, она заметила, как Кайян смотри на ее округлые груди, поспешно закрылась руками и покраснела. «Эй, хватит пялиться». Кажется, что-то придумав, она расслабилась, выпрямилась и с безразличным видом произнесла: «Хорошо, можно подумать, я что-то теряю, пока ты пялишься». Увидев ее небрежность, Кайян несколько удивился. Заметив его реакцию, Било хихикнула, осторожно уселась у него за спиной, положила ему на спину свои худые руки и осторожно стала его мять. «Что ты?» – удивился Кайян. «Разве старшая Юньли не помогает тебе избавиться от усталости? Сегодня я пришла, чтобы извиниться, но не ожидала, что ты согласишься, поэтому позволь оказать тебе эту редкую услугу. Прими ее с благодарностью». Кайян оторопел. Он не думал, что Било так тревожит тот день. Иначе зачем ей угождать ему? Кайян очень понравился массаж Юньли, поэтому он специально попросил ее приходить каждый день. Культивация изматывала и утомляла, и когда ее нежные пальцы разгоняли напряжение, он находил это весьма приятным. Должно быть, Било тоже рассчитывала на успех. Хоть она и не могла сравниться с Юньли, но было все равно комфортно. Вдруг Било спросила: «Тебе хорошо, все в порядке?» — прямо сказал Кайян. «Просто хорошо», — Било словно ударили. «А по сравнению со старшей Юньли, она лучше». «Эф», — фыркнула Било и смело ухмыльнулась. Вдруг в уши Кайяна погрузился завораживающий голос, в котором были и бесконечное почитание, и соблазн. Его чувства ошеломили эротичные стоны и соблазнительные ароматы. Открыв глаза, Кайян увидел множество нежных девушек, тела которых обтягивали практически прозрачные шелковые одежды, едва скрывающие их белую кожу. Извиваясь, как водяные змеи, они беспрестанно его дразнили. Дыхание Кайяна стало тяжелым, тело словно загорелось. Подметив ненормальность ситуации, он активировал искусство радостного единения, которое вовлекло в транс и Било. Ее очаровательные глаза помутились, а тело обмякло. Искусство радостного единения инь-ян должно было развеять любую технику соблазнения. В последний раз Кайян смог стряхнуть с себя иллюзию Шань Цинло. В этот раз он тоже мог сохранить разумность. «Что ты пытаешься сделать?» Повернув голову, Кайян увидел, как Било краснеет от гнева. Ее прекрасные глаза намокли и смотрели в пустоту. Видимо, разрыв ее техники соблазнения причинял ей боль. К счастью, она применила технику случайно и не собиралась причинять Кайяну вред, поэтому ответная реакция оказалась мягкой, она лишь немного смутилась, ни капли не пострадав. «Я просто хотела сделать тебе приятно», — легко вздохнула Било. Словно лишившись силы, она с тревогой посмотрела на Кайяна. «Что ты сделал? Почему меня мучает побочный эффект? Ты культивируешь технику соблазнения?» — засмеялся Кайян, удивившись, что ее техника не отличается от техники Шань Цинло. «Да», — мягко ответила Било. Ее очаровательный вид и соблазнительные стоны эхом отдавались в голове Кайяна. Само по себе это было более эффективным искушением, чем ее техника соблазнения. Но Кайян лишь рассмеялся. «Тебе конец. Я говорил, чтобы ты не строила против меня планы, но ты снова попыталась это сделать. Кажется, ты получила недостаточно суровый урок». Глава 323. Молодой мастер Ян не самый хороший любовник. Ухмыльнувшись, Кайян прижался к Било всем телом, и его руки нагло схватили ее за высокие горные пики. Ощутив пылающий жар и мягкую податливость, Кайян понял, что загорелся. Сердце стучало в груди, кровь кипела, а внизу живота стало горячо. В конце концов, он так давно был с Суянь. За это время он пережил всевозможные искушения и всякий раз подавлял свой порыв, но это неизбежно привело к нарастанию подавленных желаний. Техника соблазнения Било стала искрой, которая разожгла огонь Кайяна. «Эй, ты что делаешь?» Пораженная Било попыталась оттолкнуть Кайяна, однако из-за побочных эффектов техники соблазнения не могла даже скинуть с себя его руки. Как она могла сбежать? Лицо ее обжигало дыханием, сердце содрогалось от страха и желания, а Било хватало ртом воздух. Ее красное платье с треском порвалось, по белой коже Било пробежал холодок. «Ублюдок!» Процедила Било сквозь зубы. Взгляд ее наполнился страхом и замешательством. Она сжала кулаки и ударила Кайяна по плечу. Ах, когда она слабо его ударила, ее словно поразило в грудь молнией, и Било испустила любовный стон, который пронесся по комнате и заставил ее покраснеть от стыда. Она увидела, что этот чертов человек коснулся губами ее розовых вишен. По телу бесцеремонно блуждали его грубые руки. Каждый удар сердца окутывал ее головокружительным удовольствием. «Нет!» – тихо воскликнула Било. Крепко сжатые кулаки лишились силы, и напряженное тело медленно расслабилось. К ее губам прижался палец, и она, нежно его посасывая, эротично застонала. Она уже не сопротивлялась, ее лицо наполнилось наслаждением и удовольствием. Взгляд красивых глаз затуманился, нефритово-белая кожа приобрела розовый оттенок, очаровательное тело окутал сладкий аромат, а бедра прижались к Кайяну, словно она ждала произошедшего с нетерпением. Кайян был поражен. Он лишь хотел проучить Било, и он понимал, что это немного перебор, учитывая его цель, и он не считал это разумным. Било культивировала технику соблазнения, и она знала о взаимоотношениях мужчин и женщин, поэтому лишь нечто подобное могло наказать ее за попытку подставить его. Но эта фея вдруг перестала ему сопротивляться, более того, она даже стала его подначивать. Несомненно, в нынешнем состоянии такой поворот событий был для него радостным. Не сдерживаясь, Кайян с силой сорвал с нее и себя одежду и приготовился пройти путь до конца. Этот внезапный порыв агрессии словно окатил Било холодной водой, и она вдруг протрезвела. Она стала отталкивать Кайяна, а на лице ее проступил страх. «Нет, нет, ты не можешь, да ты издеваешься». Кайян посмотрел на нее, нахмурив лоб. Он дошел до этой стадии и все же потерпел поражение. «Если тебе так хочется, я позову старшую Юньли, а если ее будет недостаточно, то попрошу, чтобы к ней присоединились Жую и Жо Цинь. Госпожа специально прислала их сюда, чтобы они выполняли все твои желания», — отчаянно убеждала его Било. «Ладно, сейчас я позову их. Не волнуйся, я хочу тебя». Било одновременно и испугалась, и смущенно покраснела, молча обвела взглядом красивое лицо Кайяна, его твердую грудь и наконец увидела поднятую голову дракона. Ее голову наполнила паника, и она не сдержала тихого визга. Вдруг оробев, она покраснела от стыда, быстро отвела взгляд и, растеряв все мысли, выдохнула. «Возможно, ты хочешь попробовать что-то другое». «Что?» – оторопел Кайян. «Ну это, как насчет?» – закусила губу Било и тихо шепнула ему на ухо. «А?» – в замешательстве уставился на нее Кайян. Заметив его реакцию, Било замерла, притянула Кайяна ближе и снова прошептала свое предложение, в более развернутых выражениях. Она ощущала, как горит ее лицо. Ее белая кожа до самой шеи словно покраснела от крапивы, а красивые глаза стали влажными и затуманились еще сильнее. Не в силах осмыслить то, что он услышал, Кайян посмотрел Било в глаза и сбивчиво спросил: «Все в порядке?» «Да», — почти незаметно кивнула Било. «Ты знаешь даже про...» Кайян пытался осмыслить этот сценарий. Он вдруг понял, что по сравнению с Било он чисто невинен. «Я культивирую технику соблазнения, эти вопросы. Конечно же, мне рассказали об этом госпожа и старшие». Поскольку Било решила культивировать технику соблазнения, Шань Цинло назначила двух девушек, которые стали помогать ей изучать эти искусства, и она постоянно изучала их вместе с этими девушками, и за это время у Билло выработались особые интересы. «Ладно, ты хотел бы». Билло увидела, что Кайян снова замер, и опять занервничала. Обычно она изображала надменную повелительницу, но она все же была невинной, и теперь, оказавшись в такой ситуации, чувствовала обиду и стыд. «Хорошо», — взволнованно ответил Кайян. «Сначала пообещай, что не лишишь меня невинности, а потом». Я, покраснев, Билло медленно поменялась с Кайяном местами. Прижав его к кровати, она восхитительно улыбнулась и скользнула по его телу. Вскоре в комнате раздался звериный рык и легкий стон в нос, за пределами павильона успокаивающего феникса. Когда зрелая красавица Юньли и девушки Жо Ю и Жо Цин подметали листья, к ним приблизились легкие шаги. Подняв глаза, Юньли заметила двух незнакомых женщин, которые шли к ним. Во дворце было мало незнакомцев, поэтому она, хоть и не видела их лично, но все же прекрасно понимала, кто это. Несомненно, это были две девушки, которых несколько дней назад привезла с собой госпожа. Одну звали Цуимен, а другую – Ло Сиамань. У них была истинная ци, и они находились под домашним арестом в гостевом доме ароматов. С момента прибытия они хорошо себя вели, и им разрешили гулять по территории дворца. Должно быть, они хотели поговорить с молодым лордом, одержимым культивацией, который находился в павильоне успокаивающего феникса. Юньли изящно улыбнулась и мягко произнесла: «Полагаю, это молодая госпожа Цу и молодая госпожа Ло». Цуимен насмотрела зрелую красавицу, которая ее позвала, и взгляд ее озадачился. Она поверить не могла, что во дворце Шань Цин Ло все были красивыми. Собравшись, она вежливо кивнула. «Как мне обращаться к старшей?» С легкой усмешкой Юньли ответила: «Молодая госпожа Цу слишком вежлива, можешь звать меня Юньли». Конечно же, зрелая красавица знала о статусе Цуимен, и хотя технически она была в плену, однако она оставалась любимой дочерью невероятно влиятельной и благородной семьи. Как она могла допустить, чтобы та называла ее старшей? Цуимен улыбнулась. Юньли тепло улыбнулась ей в ответ и продолжила: «Вы ищете молодого мастера Яна, верно?» «Да, мы слышали от прислуги, что он живет тут, поэтому пришли, чтобы кое-что с ним обсудить. Не знаю, удобно ли видеться с ним сейчас». «Прямо сейчас». Юньли посмотрела на второй этаж павильона успокаивающего феникса и мягко улыбнулась. «В этот время молодой мастер Ян обычно отдыхает». «Отдыхает?» – удивилась Цуимен. «Обычно он очень занят». «Да, с тех пор, как молодой мастер Ян приехал сюда, он много культивирует». Немного испугавшись, Цуимен натянула беспомощную улыбку. Они с Ло Сиамань были трудолюбивыми, однако пока не культивировали. Услышав, что Кайян не ослаб среди незнакомой, возможной, опасной среды, они не могли не восхититься его настойчивостью. «Идите со мной, раз вы старые друзья молодого мастера Яна, он не будет возражать против встречи с вами», — хихикнула Юньли, отложила метлу, дала Жо Ю и Жо Цин некоторые инструкции, а потом повела Цуимен и Ло Сиамань внутрь. Оглядывая павильон успокаивающего феникса, Цуимен ощутила горечь. Ло Сиамань немного рассердилась и тихо пробормотала: «Цуимен, это вонючее отродье живет в таком чудесном месте, окруженном ароматными цветами, растениями и красивыми пейзажами. В гостевом доме ароматов, где жили они, не было таких видов и атмосферы. Он располагался в темном укромном месте, напоминал клетку и не мог сравниться с павильоном успокаивающего феникса. У него целый павильон, ему служат три прекрасные горничные». С негодованием жаловалась сердитая и злая Ло Сиамань. Пока они и Цуимен находились под домашним арестом в таком унылом месте, к Кайяну относились намного лучше. «У нас более высокий статус, чем у него, так почему же? Ух ты, даже ванна есть!» Не смолчала Ло Сиамань, как только они вошли в павильон, завистливо посмотрела на ванну и пожаловалась: «Старший Цу, я хочу принять тут ванну. Со дня приезда мы толком не привели себя в порядок, это невыносимо». Она произнесла это так громко, что даже Цуимен стало неловко. Однако она, не теряя самообладания, упрекнула ее: «Сиамань, чертово вонючее отродье!» Нехотя пробормотала Ло Сиамань. Юньли, которая шла впереди, вдруг обернулась и улыбнулась: «Молодой мастер Ян честный человек, боюсь, вы плохо его знаете. Позже я сообщу ему о вашей просьбе, уверена, он не будет против того, чтобы вы приняли ванну. Я не хочу, чтобы он вдруг заглянул», — громко воскликнула Ло Сиамань. Юньли улыбнулась и покачала головой: «Вам не стоит волноваться, молодой мастер Ян не самый хороший любовник». Слегка покраснев, Она продолжила. «Меня, Жо Ю и Жо Цинь отправили сюда специально, чтобы служить молодому лорду, о чем бы он ни попросил. Однако молодой лорд всегда с нами любезен, так что, не сомневаюсь, ваши опасения не подтвердятся». «Неужели он такой праведный?» — сверкнула умными глазами Цуи Мэн, будто не ожидала, что Кай Ян останется безразличным к таким красавицам и решит тратить все время на культивацию. «Если это правда, то юноша действительно отличается от других, по крайней мере, настойчивостью и целями. Если она сможет привлечь его в семью Цу, возможно, он станет одним из лучших экспертов мира». Подумав об этом, Цуи Мэн усмехнулась. Она не знала, сможет ли вернуть свободу себе, и думать о чем-то было преждевременно. Но если она действительно обретет свободу, то заставит его присоединиться к семье Цу. В конце концов, редко можно встретить такой выдающийся талант. Смеясь, они поднялись на второй этаж. Юнь Ли мягко произнесла: «Молодой мастер Ян внутри, пожалуйста, подождите тут, я сообщу ему, что пришли вы». «Пожалуйста, сообщи», — вежливо ответила Цуи Мэн. Глава 324. Что она ела? Юнь Ли улыбнулась, шагнула вперед и протянула руку, собираясь открыть дверь, но вдруг из комнаты донесся шум. Звуки были весьма странными, а голоса были явно громкими. Они походили на рык мужчины и приглушенные стоны женщины, но голос мужчины был ясным и отчетливым, а женщина звучала так, словно ее рот был чем-то занят. Услышав голоса, три женщины снаружи замерли от удивления, но зрелая красавица Юнь Ли быстро покраснела, ее протянутая нефритовая рука слабо вздрогнула, а взгляд помутился, словно она потеряла контроль над рукой. Покусывая губы, она стояла на месте, не понимая, стоит ли идти дальше. Цуи Мэн тоже оторопела, однако лицо ее вмиг покраснело, и она, сжав кулаки, процедила: «Жалкий ублюдок». Взгляд Ло Сяомань дрогнул, лоб непонимающе нахмурился, и она невинно спросила: «Что там происходит, старшая Цу? Что это за звуки?» «Э-э», удивленно вздрогнула Цуи Мэн, не понимая, как ответить. «Там они, наверное, культивируют». Выпалив эту чушь, Цуи Мэн покраснела еще сильнее. Ло Сяомань подозрительно на нее посмотрела, перевела взгляд на Юнь Ли и пробормотала себе под нос: «Культивируют. Больше похоже на то, что они дерутся». «И да, почему вы обе покраснели?» «Просто так», — твердо произнесла Цуи Мэн, ощущая, как горит лицо. Голоса внутри стали более резкими. Рык мужчины смешался с женскими стонами, достигли кульминации и забили уши трех женщин. Казалось, что в голосах содержалась магическая сила, потому что они ощутили, как подкашиваются ноги и закипает кровь. «Ах!» — тихо вскрикнула Ло Сяомань, и лицо ее исказил ужас. «Старшая Цу, этот жалкий ублюдок, он ведь не...» «Что?» — распахнула глаза Цуи Мэн, сердце ее охватило смятение. «Он ведь там не убивает женщину, правда?» — воскликнула Ло Сяомань, ее невинный взгляд дрожал от гнева. «Старшая Цу, давай вернемся, я странно себя чувствую». «Что такое?» — удивленно спросила Цуи Мэн, пытаясь вернуть самообладание. На секунду замерев, Ло Сяомань захныкала: «Мне вдруг захотелось в туалет, пошли». «Ах, да». Цуи Мэн покраснела до предела, и она тоже решила, что им не стоит тут оставаться, но только она собиралась предложить Юнь Ли уйти, как дверь вдруг распахнулась. Посмотрев на открывшуюся дверь, они увидели очаровательную молодую красавицу. Они заметили, что волосы соблазнительной девушки растрепаны, а одежда почти полностью порвана. Кажется, кожа ее блестела от пота и заметно сияла розовым, а в руках она держала клочья ткани, которые, видимо, когда-то были частью ее наряда. На нефритово-белом теле, особенно в районе груди, Цуи Мэн и Ло Сяомань отчетливо видели красные следы. Белые вершины словно заклеймили жгучими железными когтями. По внутренней стороне бедер и худым ногами стекала жидкость, похожая на тонкие нити хрустального шелка, а на ее губах виднелась какая-то мутная беловатая жидкость. «Ах!» – удивилась Бело, безучастно глядя на трех женщин. Стиснув зубы, она опустила голову и попыталась как можно мимо них пройти. Хоть на ней и не было почти никакой одежды, в стенах дворца находились только женщины, и она не особо смущалась. Ей важнее было убежать оттуда, где был Кай Ян. Бело почти ушла, а трех женщин охватило странное молчание. Спустя секунду Ло Сяомань вдруг оправилась и мягко спросила: «Старшая Цу, что она ела?» Замерев, Цуи Мэн покачала головой. «Что она ела? Почему она не умылась?» Юнь Ли медленно повернулась к ним и сбивчивым, несколько высоким тоном, не смея смотреть на Цуи Мэн и Ло Сяомань, спросила. «Две молодые госпожи, вы все еще хотите увидеть молодого мастера Яна?» Сделав глубокий вдох, Цуимен успокоилась и кивнула. Она не желала возвращаться обратно, проделав такой путь. Кивнув, Юньли отдышалась и выкрикнула. «Молодой лорд, к тебе пришли молодая госпожа Цу и молодая госпожа Ло. Пусть заходит». На мгновение удивившись, Юньли посмотрела на Цуимен и Ло Сиамань. «Пожалуйста, проходите». Сделав глубокий вдох, Цуимен и Ло Сиамань шагнули в комнату. Стоило им войти, как Юньли убежала со всех ног. Одежда Кайяна была смята, а сам он умиротворенно сидел на нефритовом стуле. Он посмотрел на двух вошедших девушек с улыбкой. Цуимен не могла не думать о том, что только что произошло, ее красивое лицо покраснело, и она быстро отвела взгляд. Ло Сиамань робко встала за ее спиной и нерешительно посмотрела на усмехающегося Кайяна. Кайян продолжал непринужденно на них смотреть. Увидев такой наглый взгляд, Цуимен почти забыла, зачем они сюда пришли, и не могла нарушить неловкое молчание. После секунды, которая будто бы продлилась вечно, за спиной раздались шаги, и через секунду безо всякого стеснения появилась Било. Теперь она была одета, и хотя ее лицо еще горело румянцем, она уже не смущалась, а обрела прежнюю особую, отстраненную и соблазнительную ауру. Не обратив внимания на Цуимен и Ло Сиамань, Било смело вошла в комнату и прикрикнула на Кайяна. «Эй, ты, жалкий ублюдок, предупреждаю, я лишь потакала своему любопытству, решив узнать, что такое мужчина, и к тебе это не имеет никакого отношения. Дело сделано, долго больше нет, так что не вспоминай о нем больше». «Понял?» Искривившись, Кайян усмехнулся. «Да, понял». Прищурившись, Било твердо произнесла: «Если тебе в голову придут странные идеи, я тебя отделаю». Увидев, что она ни капли не уважает Кайяна, Ло Сиамань ощутила чувство товарищества, и она расплылась в улыбке, надеясь, что новая подруга будет ругать Кайяна, чтобы облегчить печаль. Договорив, Било развернулась, намереваясь уйти. «Старшая», не сдержавшись, заговорила Ло Сиамань. «Хаэм, что-то не так?» Било посмотрела на Сюэ Мояннь. На лице появилась добрая улыбка, однако взгляд остановился на пышных холмах, которые появились перед ней. «Старшая, чтобы вы не ели, возле рта осталось еще немного», добродушно улыбнувшись, сказала Ло Сиамань, пытаясь проявить добрую волю и осторожно указав пальцем на губы. Чуть не споткнувшись, Било быстро утерла рот, избавившись от последних следов перекуса. С горечью посмотрев на Кайяна, она ослепительно улыбнулась Ло Сиамань. «Спасибо, сестра, в ближайшее время я отблагодарю тебя». «Да», радостно отозвалась Ло Сиамань. Она не ожидала, что эта молодая женщина будет говорить с ней так тепло и любезно. Цуимен не могла не понять, что тут что-то не так, но не была уверена в предчувствии, поэтому решила об этом не думать. Било казалось им воплощением бури. С трудом собравшись, Цуимен улыбнулась и обратилась к Кайяну. «Кажется, живешь ты неплохо. Красивый павильон, много красавиц, которые приходят к тебе по мановению руки. Должно быть, ты не хочешь отсюда уходить, верно?» Смело уставившись на Цуимен, Кайян ответил: «Сомневаюсь, что госпожа Цу, посетившая меня, завидует моим условиям жизни. Не нужно вежливых слов, говори прямо, чего ты хочешь. Презираю женщин, которые пытаются со мной играть».